Патриций еще с минуту смотрел на фокусника, потом сказал: «Хорошо, иди рядом, пока нам не удастся выбраться из храма. Потом следуй за мной издали, пока мы не дойдем до уединенного места». С презрением, отличающим сильных и дерзких самоуправцев, а у Кателины оно доходило до грубости и полного пренебрежения к людям, он принялся расталкивать толпу своими мощными руками, язычным голосом приказывал окружающим посторониться. Он действует таким способом, Кателина, скорее других, достиг выхода из храма, за ним неотступно точно пришитый шел Арторикс. Продвигаясь таким же точным образом, они прошли через портик и очутились на улице, а через полчаса, выбравшись из толпы, направились к скотному рынку, где толпились продавцы и покупатели волов. На этой огромной площади, отведенной для торговли скотом, народу оказалось не так много, и путникам не стоило большого труда добраться до круглого храма Геркулеса Триумфального. Арторикс следовал за Кателиной на некотором расстоянии. Миновав храм Геркулеса, Кателина подошел к небольшому храму целомудрия патрицианок. Там он остановился, поджидая фокусника, и Арторикс подошел к нему. Как это и было поручено Арториксу, он изложил Кателине предложение Спартака. Красочно, правдиво, убедительно описал он мощь гладиаторских легионов, доказал, что отвага этих 60 тысяч рабов, уже испытанных во многих боях, удесятерилась бы, встань во главе их Луций Сергий Кателина, и за короткое время число их удвоилось бы. На основании всего этого, нисколько не преувеличивая, можно было с полной достоверностью рассчитывать на ряд побед и через год подойти с непобедимым войском к воротам Рима. При этих словах глаза Кателина налились кровью. На выразительном свирепом лице заходили желваки и мускулов, время от времени он угрожающе сжимал мощные кулаки, из груди его вырывались вздохи удовлетворения, весьма похожие на звериный рык. Когда Арторикс закончил свою речь, отрывисто и взволнованно заговорил Кателина: «Ты искушаешь меня, о юноша. Я, право, не знаю. Не хочу скрывать от тебя, что мне, патрицию и римлянину, противно даже подумать, что я могу стать во главе войска рабов. Храбрых, отважных, пусть так, но все же мятежных рабов. Однако мысль о том, что в моем распоряжении будет такая мощная армия, и я смогу ее вести к победе, ведь я рожден для великих деяний и никогда не имел возможности получить управление какой-либо провинцией, где мог бы представиться мне случай совершить высокие дела. Чувствую, что эта мысль, такая мысль пусть не опьянит тебя, не одурманит твоего разума настолько, чтобы ты мог забыть, что ты римлянин и рожден патрицием, что олигархия, господствующая над нами, должна быть уничтожена руками свободно рожденных и римским оружием, а не с преступной помощью варваров-рабов». Слова эти произнес человек лет 30, высокого роста, с благородной осанкой и надменным лицом. Он шел следом за Кателиной и в эту минуту выступил из-за угла храма целомудрия, около которого вели беседу Луций Сергий и Арторикс. «Лентулсура!» — удивленно воскликнул Кателина. «Ты здесь? Я пошел за тобою, потому что мне показался подозрительным человек, как будто преследовавший тебя. Я не раз предсказывал тебе, что судьбой предначертано трем Корнелиям властвовать над Римом. Корнелий Цинна и Корнелий Сулла уже исполнили это предначертание. Ты третий, избранный судьбой быть властелином Рима. Я хочу помешать тебе совершить ошибку, ложный шаг, вместо того, чтобы приблизить тебя к цели, отдалит тебя от нее. Стало быть, Лентул, ты думаешь, что может представиться другой, столь же благоприятный случай, как предложение Спартака? Значит, ты думаешь, что в дальнейшем нам удастся иметь под нашим началом легионы, подобные войску гладиаторов, и осуществить наши планы? Я думаю, что если бы мы воспользовались предложением Спартака, мы не только навлекли бы на себя ненависть народа нашего и проклятие всей Италии, но это послужило бы не на благо римским плебеям, не на благо лишенным наследства, неимущим и обремененным долгами, а только на пользу варварам, врагам римского народа.